На днях в Нью-Йорке произошло похищение нашей дипломатической почты. В этой связи представитель Министерства иностранных дел КНДР дал 18 июня интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Он сказал, 16 июня делегация Корейской Народно-Демократической Республики, возвращавшаяся из заседания стран-участниц Конвенции по правам инвалидов в Нью-Йорке, в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке лишена дипломатической почты из-за незаконной провокации США. В аэропорту 20 с лишним человек, в том числе сотрудники Министерства внутренней безопасности и полицейские, как гангстеры нападали на наших дипломатов, владеющих документами о почте, чтобы похитить ее. Наши дипломаты сопротивлялись изо всех сил, но напавшие силой похитили почту и удрали. То, что более 20 человек поджидали наших дипломатов у их выхода на посадку на самолет, лишний раз показывает, что провокация была заблаговременно придумана. Мы квалифицируем совершенные США преступления непростительным посягательством на суверенитет КНДР беспредельной провокацией и сурово осуждаем от имени правительства Корейской Народно-Демократической Республики. Оно наглядно показывает, до какой грани дошла враждебная политика США в отношении Корейской Народно-Демократической Республики. США должны задуматься над последствиями, что повлечет за собой совершенные преступления. Похищение дипломатической почты суверенного государства в Нью-Йорке, где расположен штаб ООН и проводятся сессии Генеральной Ассамблеи ООН и другие международные собрания, является четким примером, показывающим разбойническую природу США. Мировой общественности следует серьезно рассматривать, оправдан ли как место для международных заседаний Нью-Йорк, где средь бела дня происходит такая безнаказанность, как похищение дипломатической почты. США должны объяснить нашей стороне о происшедшем и от имени правительства принести официальное извинение. Если они не удовлетворят наши справедливые требования, то понесут полную ответственность за последствия, отметил представитель Министерства иностранных дел КНДР.